Зачем паспорт корове? Зоологи и ветеринары научились различать телят крупного рогатого скота по отпечаткам их носа. Оказывается, они столь же индивидуальны, как и отпечатки пальцев у людей. Но зачем вообще необходимо различать животных, скажем, на крупной ферме? Ведь все равно молоко от всех коров попадает в общую цистерну. Да и хозяин у всех коров общий. Помните, как в одном из рассказов о Генри хозяйка ранчо метит белую тёлку особым клеймом, передавая таким образом зашифрованное послание своему мужу? Понятное дело, писатель рассказал об особом случае. Однако обычай клеймить скот каленым железом действительно широко бытовал на Диком Западе. Только так ковбои и ранчмены могли в затруднительных случаях выяснить, где чей скот. И по сей день кое-где в Техасе проводят соревнования по скоростному клеймению скота, однако это теперь всего лишь дань уважения традиции. А в наши дни есть немало других более рациональных способов так пометить животных, чтобы затем всегда можно было точно сказать, кто есть кто. К этому подталкивают не столько споры за право владеть той или иной коровой или тёлкой, но и особенности ведения современного индустриального животноводства, скажем, ошейники с инвентарными номерами или клипсы, маркеры из легкого нержавеющего металла или же пластика, которые заклепывают на ушах животных специальными щипцами, тут уже не годятся. Такого рода паспорта электроника, как правило, не считывает. Нужно что-то еще более прогрессивное. Сейчас на многих фермах появились электронные средства бесконтактного распознавания животных, называемые за рубежом системами идентификации. Первые системы автоматической идентификации появились на фермах Великобритании, Германии, Скандинавии и Бенилюкса в середине 80-х годов. Рассчитаны они были в основном на коров и работали по принципу приема-передачи радиоволн, излучаемых носителем индивидуального номера кода, расположенного на ошейнике. В такой радиосистеме идентификации того или иного животного происходит при вхождении меченой особи в зону приема антенны распознающего блока. Блок может быть установлен в любом пункте автоматического обслуживания скота, например, при заходе коров на доильный конвейер, типа карусель, или при подходе к кормушке. И всякий раз умная автоматика будет знать, сколько молока дала та или иная корова, и в зависимости от этого выдаст ей в кормушку, соответственно, больше или меньше корма. Инженеры испробовали на практике множество разных радиосистем и убедились, ни одна из них не удовлетворяет животноводов, как говорится, на все сто. Прежде всего, навешанные на животных идентификаторы в условиях промышленных ферм оказались непрактичными. Если устройство ошейникового типа еще более или менее держится на шее коровы, то электронные клипсы и медальоны, которыми снабжают свиней по причине отсутствия шеи, теряются регулярно. И уж тем более их просто снять, а значит, они вряд ли помогут при отыскании украденных животных. Второе и принципиальное. Неудобство заключается в том, что фирмы-производители использовали различные форматы данных и способы кодировки. А это, как нетрудно догадаться, не позволяет свободно применять идентификаторы разной конструкции происхождения в рамках одного хозяйства, не входя при этом в дополнительные, по сути, неоправданные расходы. Лишь когда в начале 90-х появилась возможность использовать для этих целей микрочипы, интегральные микросхемы минимальных размеров и массы, заключенные в отдельный корпус, дело пошло на лад. Чип одним махом решил множество проблем. Многие фирмы стали выпускать чипы для подкожного функционирования. Конструктивно он представляет собой миниатюрную электронную капсулу, запаянную в баллончик из биостекла. Эксплуатационная надежность такого устройства очень высока, стоимость невелика, а функции в сравнении с идентификаторами предыдущего поколения заметно расширены. Оптимальная зона подкожного введения чипа-имплантата была установлена на практике. Для коров и лошадей это шея. А у свиней и мелкого рогатого скота – основание уха. При желании можно вводить имплантаты и кроликам, и птице, и пушным зверькам, которых разводят для меха. Короче, применение микрочипов позволяет рационально использовать системы автоматической идентификации для всех видов животных. Подкожные маркеры обеспечивают эффективный учет поголовья при продаже скота, а в случае эпидемии или кражи – быстрое выявление заболевших или пропавших животных. Кроме того, практически исключаются любые фальсификации при поставке на продажу племенных производителей. Покупатель всегда может быстро установить, кто есть кто. Если вы думаете, что новая система идентификации была безоговорочно воспринята сразу всеми фермерами на Западе, то ошибаетесь. Многие восприняли идею поголовного кодирования скота посредством вживленных ампул, если не в штыки, то без всякого энтузиазма. И времени, мол, нет, и лишних денег, и переучиваться поздно. Но случилось так, что благополучному развитию прогрессивного начинания поспособствовало неожиданное несчастье. Эпидемия губчатого энцефалита, разразившаяся несколько лет назад на берегах Туманного Альбиона, да и по другую сторону Ла-Манша, тоже потребовала большого количества рутинной работы по выявлению и выбраковке бешеных коров. И скотоводы-консерваторы вскоре убедились, что сообразительные фермеры, не поскупившиеся на имплантаты для своих буренок, справились со всеми хлопотами не в пример быстрее и легче. Впереди планеты всей по внедрению новейших систем идентификации дружно шагают фермерские хозяйства Германии и Нидерландов. Так, с конца прошлого века практически на всех молочных фермах Нидерландов крупный рогатый скот регистрируется с помощью микроэлектроники. А вот американцы опередили европейцев по части снабжения чипами домашних кошек и собак. Уже в середине 90-х в нескольких городах США стали работать первые платные службы по идентификации и возвращению владельцам потерявшихся или украденных собак и котов. Обнаружив пропажу любимца, абонент фирмы сообщает об этом событии ее диспетчеру, а тот, в свою очередь, по компьютерной сети пересылает в полицейские участки словесное описание и фотоснимок животного. Патрульные на улицах начинают поглядывать по сторонам. И рано или поздно кто-нибудь приводит в участок подозреваемого. Животное сканирует, и если у него есть чип-имплантат, компьютер тут же выдает кличку собаки, адрес и телефонный номер владельца. Сейчас это новшество начинают внедрять и на территории СНГ. Хочется верить, что вскоре загулявшего по весне кота Ваську или вашего Джульбарса доставят на дом улыбчивый постовой. И вы получите возможность чмокнуть своего затерявшегося было любимца в его неповторимый нос.